Экстренная связь была сложной, но срабатывала быстро, и уже через полтора часа Гал разговаривал с человеком, который должен был разрешить ему уехать. Но все получилось совсем не так. «Заказ должен быть выполнен», — сухо сказали ему. «Ты допустил много промахов. Дело следует поправить. Пока не исправишь, из Москвы ни шагу. За некачественную работу надо расплачиваться. И придержи язык. Сумеешь все сделать, ляжешь на дно. Не сумеешь, сам знаешь, что тебя ждет. Это твои проблемы». Его проблемы. Вот он и попал между двух огней. С одной стороны, заведомо провальный заказ, с другой, система отказала ему в помощи и в защите. Почему? Он стал не нужен? Ерунда. Такие, как он, всегда нужны. Таких, как он, слишком мало, чтобы можно было ими разбрасываться. А тогда в чем же дело? Они думают, что он выработался, стал допускать промахи, и его теперь ищет ментура? С чего они это взяли? Ведь не может быть, чтобы они пели с голоса этого истеричного заказчика, плясали под его дудку. А если все же? Он работает в МВД, сведения у него точные. Значит, это может быть правдой. Выходит, этот подонок пользуется его галлоуслугами, а потом поливает его грязью вместо того, чтобы попытаться помочь. Но и дерьмо. А они почти 20 лет, он у них на службе. Ни одного прокола, безупречная репутация. Он свято соблюдал все их условия. Не имеет семьи, постоянных женщин, близких друзей. Не поддерживать отношений с родственниками. Работать только там, где они скажут. Где начальник их человек, и можно без лишнего шума уезжать в командировки, когда потребуется. И еще много всяких ограничений, которых он ни разу не нарушил. И за все это хорошую же благодарность он получил. Чуть что, пошел вон, выкручивайся сам. Ясно, что он их не сдаст легавым, самому пришлось бы признаваться. А только один эпизод с Филатовой тянет на вышку, она же работник милиции. Да и доказать он ничего не сможет. Против них у него ничего нет, кроме слов». «Ну что ж, — подумал Гал, — будем исправлять свои ошибки». От назойливого грохота музыки и тяжелой духоты Настя была близка к обмороку. «Странно, — думала она, — я совсем не чувствую, чтобы за мной кто-нибудь наблюдал. А сколько разговоров всегда, сверлящих взглядах, которые прямо затылком чувствуешь, которые якобы спину тебе жгут». «Ну, наверное, я просто неопытная еще, — решила она, — или бесчувственная?» Когда бороться с дурнотой не осталось сил, она взяла сумочку и, извинившись, вышла в туалет. Павлов в первый момент испугался, что она просто-напросто сбежит. Потом сообразил, что теперь его это не должно беспокоить. Он передал шантажистку Галлу, а уж от него ей не уйти». В туалете Настя вынула из сумки ампулу с нашатырным спиртом, резким движением пальцев вскрыла ее и, обильно смочив жидкостью носовой платок, приложила его к вискам и колбу. По комнате растекся резкий запах. Она присела на банкетку и закрыла глаза. Проклятые сосуды! Здоровья нет, а туда же в сыщики записалась. Сидела бы дома, занималась репетиторством, натаскивала бы великовозрастных оболтусов по математике или иностранным языкам. Денежно и спокойно. «Все в порядке?» — раздался прямо у нее над духом тихий голос. Настя открыла глаза и увидела рядом красивую брюнетку в переливающемся платье и роскошных колготках-дольчиках. Писк моды. «У вас все в порядке?» — настойчиво повторила брюнетка. Голова немного закружилась, — пробормотала Настя. — Помощь нужна? — Нет, спасибо. Мне нашатырь хорошо помогает. Отсижусь и пойду. Брюнетка ласково улыбнулась. — Если хочешь, могу сделать укол. Глюкоза плюс стимулятор. У меня в сумке целая аптека. В другой раз. Настя сделала попытку улыбнуться в ответ, но губы ее не слушались. — Эй, подруга! — забеспокоилась женщина. — Да ты бледная, как смерть. Так не пойдет. Давай-ка руку. Настя покорно протянула ей руку. В голове четко высветилась мысль о том, что, пожелай Галу брать ее прямо сейчас, лучшего случая не придумаешь. Пузырек воздуха легко перекочует из шприца в вену, оттуда в сердце и конец. Ее найдут в женском туалете. Рядом валяется шприц с сердечным стимулятором. Простая небрежность, никто не виноват.